океана накатилась Фукусима, разродилась радиация. Это Фукусима, кругом зима, а тут все зазвездилось. Фукусима, Фукусима, сколько народу сожрала одним лишь движением волна, а за нею идет ядерная война. Дальше будет! Что? Никто не позабудет, а им уж все равно!